Валюха, привет. Чем занимаешься? Просто интересно. Да. Ну как, великая звезда. Да ладно, весь интернет гремит тобой. Миксы с тобой делают, с твоими фразами. Без еби, фикус, блять, ебать. Говорю, фразы твои вообще просто разлетаются на ура. Без еби, фикус. Ну, ты тебя спрашивают как-то, у вас какой Windows, а ты говоришь, какой фикус, блядь? Ой, ты сразу просто на ура. А еще ты говоришь, хуй клюй, хуй клюй, хуй клюй, без ебис, без ебис. Помнишь? Ну, просто фразочки, они легендарные. Я вот даже раньше особо не матерился, но теперь матерюсь только твоими фразами. А ты вообще где мату-то училась? А ты где мату училась? Ну, не знаю, но судя по тебе, ты где-то училась явно. А со скольки ты лет начала ругаться матом? Сама не помню. Ну, когда с Брежнем работал, материлась? Нет, я матом ругаюсь только со шпаной. А ты говорил, как ты в пятерочку ходил, тебе какой-то хуй пристал, ты его на три буквы послала. А он, может быть, пристал там мелочь тебя попросить? Нет, не просил. На ничего не похож. Уж милости, но у 90-летних старух просит. Ты что? А ты когда-нибудь милости не подавала? Все время подавала. А ты знаешь, что кому подают, на самом деле, они этим зарабатывают деньги. На самом деле им помощь особо и не нужна. Они этим работают. Сколько передач показывали, они потом переодеваются и в Мерседес сажаются и едут домой. Вообще-то говорят, что 90% так и есть. Поэтому я милостыню никогда не... Ну да, им в день подают больше 1000 рублей. Взяли... Иногда им по сотке, там по полтиннику дают. А если, я считаю, если хочешь помочь, там надо кровь сдать в больницу или еще что. А что? Мы не кровь сдаем, а мелочь подаем. Мелочь не надо подавать. Ну, а может быть... Так эти безногие, без руки, они в рабстве у этих, у... кто украл, кто на Мерседесе, он у них в рабстве. Кто на Мерседесе, наняли этих инвалидов? Да, и платят им процент, это все уже давно знают. Да. И контролируют цыганская мафия в Москве. Это все уже давно знают. Даже по НТВ показывали. Да. Угу. Да пусть убирают, жалко, что ли. Ну, мне лично неприятно, когда я работаю, а они побираются. Ну, поделаешь, так мир устроен. Я, конечно... Нищие были, и их никогда не переведешь. Они всегда были и будут. Я, конечно, сам бандит, но все равно мне это неприятно. Приятно, что ты бандит, тоже неприятно. Ну, я-то хотя бы, у меня кодекс есть. Ну, я нищего не ограблю, бабку, например, не убью, там, вот так вот. Ну да, я ворую, ну, у того, у кого и так все есть. Машины там угоняю. Я же не «Жигули» угоняю, «Мерседес» и «БМВ». Все равно на «Мерседес» надо копить всю жизнь. Да на «Мерседес» 2 дня копить. Как это 2 дня копить? У них зарплаты такие, что они «Мерседес» могут за 2 дня купить. Да не, я вычисляю людей, я долго жертв караулю. Чего ты можешь вычислить? Чего, на спине написано, что долго копили или сразу заимел? Не, ну как живут, чем питаются, где работают. И сразу понятно, если как... Тебе это ложат, где он работает. Ну, так надо следить за ним. И на «Мерседес» заработал. А плюс этот «Мерседес» еще обслуживать надо. А это денег стоит, и очень больших. А ты карантин? Да, он очень много жрет. А ты карантин ездил в «Мерседес»? А в «БМВ»? А что ты дома сидишь? Вызвал бы социальное такси, в деревню бы смоталась. У нас нет деревни. Ну как, клюшки в петушки? Там все заколочено. Куда ж я в заколоченный дом приеду? А что, Люська что, уехала оттуда? Как уехала? Она в Москве живет. А, на дачу типа она отдыхать? Ну, сама бы поехала туда, и там бы жила. Кто? Ты. Чего это я там в заколоченном доме буду жить? Расколотила бы его. Что это я одна там буду жить? Ну, ты-то тут одна живешь в квартире. Сравнил. Я в подъезде не одна, а вон за стенкой тонкой сосед. Ну, а там тоже соседи. Там на расстоянии участки у всех здоровущие. Свеклу бы, картошку бы посадил, свой огород. Нет, если хозяйка, это не моя стихия. А твои стихи – это дома сидеть и телек с газетами читать? Не, ну хобби у человека должно же все какое-нибудь быть. Чего должно? Ну, хобби быть. Я, например, монеты собираю разных стран. Я ничего не собираю. И в молодости не собирала? Нет. Как скучно ты живешь. Скучно, да. А ты когда-нибудь вообще курила? Никогда в жизни. Даже не пробовала? Нет. А чё так? Ну нахуя мне это нужно? Легкие свои порции. Ну вообще, это если не каждый день курить раз в какое-то время, это даже полезно. Уж если начнут люди курить, то не остановятся и будут одну за другой тянуть. Ну я, например... Ну, я, например, раз в 3-4 месяца люблю покурить. Ну, я же не каждый день курю. Ну, ты, а другие курят. Если уж курят, так курят. Если нет, так нет. А выпиваешь вообще? Да нет, не страдаю алкоголем. Даже на Новый год? Но мне, ну, Даже на Новый год? Новый год, а шампанское для чего? Ну, это тоже алкоголь. Ну, 2 градуса, ебёна мать, нашёл какой алкоголь. Какой 2? 12! Ой, как много 12. 12 не 40. А водка 40. Шампанское есть, шампанское, и новогоднее, чего ты испугался, блядь? Ну, я сам вообще люблю выпить. Я вам люблю после дела домой прийти и нажраться. Твое дело, сам хозяин над тобой. А если, знаешь, алкогольной энергетики? Да хуя мне твой алкогольный разговор? Нашел вас только Алич. Ну, не знаю, ну вот Руслан же бухает. Нет, не бухает. Я видел фотки, он... Я фотки видел, он стоял и вместе с банкой. А может быть была газировка, а может быть на футбольном поле. Любит, очень любит газировку. И он стоял на футбольном поле еще. Но, ну факт в том, что он стоял на футбольном поле вместе с алкогольной банкой. А чем он занимается? А твое какое дело? Ну как, интересно. Чем хочет, тем и занимается. Мастурбирует? Хотя бы, блядь, тебе-то чего-то чужого хуя. Голова болит о чужом хуе. Ну а ты врала, что он 2-метровый боксер, он не 2-метровый. Ты говорил, что он вообще 2-метровый боксер, но это не так. Я не говорил о 2-метровых. Я и боксеров на метры не измеряю, а говорю, боксер или нет. Он любитель, а не боксер. Любитель в зале потренироваться? Да. Ну вот это правильно. Как гимнастика. Слышала про выборы на Украине? И там инаугурация. Там, блядь, что творится на этом Украине. Ужас, ужас. А про мальчика слышала? Что творится, блядь, невозможно. Про мальчика слышала, которого в реанимобиле под обстрелами везли в Россию, чтоб лечить? Чего? Про мальчика слышала, которого под обстрелами везли в Россию, чтобы лечить? Ну да, он вышел. А что, он больной был? Он с детства, он ходить не мог, ему 8 месяцев было, и он под аппаратами лежал. И тут в России теперь его будут лечить, теперь он в Ростове, и хотят его перевезти в Москву. Лечить? Ну да. А дальше блок? Нет, там можно вылечить, сказали. Да? Угу. Ну, дай бог. А ты когда-нибудь была бы? У него есть? Да, есть, есть. Угу. Там вот с мамой вроде ехал, насчет папы не знаю. А ты сама-то в больницах была? Где? В больницах лежала? Лежала. И как тебе в них? А ты с чем лежал вот? Желудком лежала. Это в какой у нас, 67-й, что ли? С нами лежала. Глазной Федоровской лежала. А с желудком это в какой, 67-й? А? А с желудком в какой, в 67-й? Да не помню я, больница она и хуйней. Номера мне нужны очень. Понятно. И как питание тебе там? Хорошее было питание. А то обычно общепит такой не очень вкусный. Нет, нормальное. А как вообще вылечил ли? Все нормально? Нормально. Страшно там? Страшно. Ну не знаю, иногда почему-то бывает страшно в больницах. Особенно, когда в жару, и это вообще кошмар. Кошмар, когда кого-нибудь сильно рвет. Жара на окна взрывает, если жара. А ты лежала, когда кого-то рвало? Да. От чего? Больные люди съедят что-нибудь и рвота. А тебя тоже рвало? Еще как. Это не случайно не от больничной еды? А, от нулевой кислотности у меня. Да, больница дело такое. Больница есть больница, это тебе не курорт. Да есть крутые больницы. Есть хорошие, есть плохие. Некоторые летят вон в Швейцарию лечиться. Некоторые летят в Германию, в Швейцарию лечиться. И там в палате у них и туалет, и ванна, и душ, и все на свете. Вот Киркор в Берлине лечился. А в Фриске, в Америке? У него это, онкологическое заболевание. А сейчас многие раком больны. В Берлине оперировался. Мать у него от рака умерла, у Филиппа Киркорова. А ты как вообще к этой теме онкологической относишься? Что вообще, вот кто виноват и что надо делать? Не, ну просто многие сейчас этой болезнью болеют, и вот я хочу узнать ваше мнение. Да, до войны никакого рака не слышно было. Из миллиона одна болела, я помню. Сроду не слышали, чтоб кто-то раком болел, а сейчас на экологию, видно, влияет. Ну это точно. Да сейчас куча все равно других болезней тоже. Раньше из миллиона один раком болел. Раньше от туберкулеза умирали в 20-х годах. Вот что было, то было. Туберкулезных у нас полно было. Ты заспала в то время? Застала, да. А помнишь, ты мне рассказывал историю, как ты под машину прыгнула? Не, ну там толпа была, и там машина стояла. Ты прям под машину прыгнула, чтоб не затоптали. Где? На похоронах Сталина. А, ну это другое дело. Я думала, в обычной дороге. Да, под машину спрятался, а то бы раздавили. И что, там прям толпа так бежала, что ли, на тебя? Там друг подруга шли. Потом эти, там провалы есть, это... На них открыли их как-то ногами случайно и туда проваливались нахуй. Столько жертв было во время похорон Сталина. А зачем ты? Одна моя знакомая плакала, дочка ее пошла и погибла. А зачем ты вообще пошла туда? Зачем? Ты же мелкая еще тогда была. Все шли, и я шла. Во все туда, и я. Стадный инстинкт. Чего? Стадный инстинкт. Да, стадный. Не стадный, а похороны. Не кого-нибудь, а стадно. Ленинградов, блядь. Mm-hmm. Не старушку бегали схоронить, а Сталина. Чего удивляться? Ну, Сталин много плохого же сделал. Точнее, творил Берия все. Это Берия над ним мудрил, жид поганый. Что он над ним вытворял, влез в его душу, и он ему стал доверять. И он ему самых лучших людей оклеветаял перед Сталином. Вот такой-то, блядь, главнокомандующий, допустим, артиллерии, враг народа, блядь, вредитель. И Сталин ему верил, потому что он ему в душу влез, этот поганый жид. Mm-hmm. Мало что его расстреляли, гады. А к Хрущеву ты как относишься? Ну, слабоумный старик. Ну, а то... Украину, Крым, блядь, подарил Украине. Охуел, сука. Mm-hmm. Ну да, в принципе. А Брежнев... А вот это уже смешно. Вот он и есть, гад, безумный старик. Умный не будет страну разбазаривать, а этот хуй разбазаривал. А к Брежневу вы как относитесь? Ну, Брежнев есть Брежнев, хоть не разбазаривал. Да он особо тоже ничего не делал. Ничего не делал, управлял. Страной управлял, а достижения какие он сделал? Да. Не так-то легко достижения. Да достижения делать легко на самом деле, просто почему-то никто не хочет. Например, дороги нормальные сделать. Все в колдовинах и заплатках у нас дороги. Ой. Че так вздыхаешь-то? Да, конечно, мы не передовая сторона, не ахти золотая. Вообще-то как раз-таки у нас больше всех ресурсов. А? Вообще-то в России больше всего ресурсов природных, мировых запасов. Очень богаты. И каменный уголь, и в одном Донбассе хуя угля. Угу. И золото у нас есть. Вот, добывает. А ты в молодости ходила в золоте? Где же я его везде возьму? Чего несешь? Ну, там, может, сережки, брошки. Ну, в магазине где еще? В магазине что, даром дают, ебаный? Ну, может, тебе Путяев подарил? Да, хуй дарил. Ну, хоть хуй дарил. Книжку дарил, или хуй. Ну, хоть хуй дарил. Да, и книжку один раз подарил. А что за книжка? Не помню. Интересная хоть? Ну ладно. И что, у тебя вообще украшений никогда не было? Ну вот могла купить. Ну да, могла бы и купить. Ёбаный, почему же я не могла купить? И покупала. Ну вот ты говоришь, что у тебя денег не было, ты не могла золотые сережки купить, а теперь говоришь, что деньги. Нахуй, ничего я про сережки тебе не говорил, никакие сережки. А какие, серебряные покупала? Ну вот, а ты говоришь, золотых не было. Ну не ругайся. А сейчас как вообще носишь украшения-то? Да хуя они мне нужны. Ну... А, да, кстати, есть такие, кто за украшения убивает. А мне, я знаю одного мужчину, за красивую рубашку убили, не то что за золото. За рубашку? Ну это как это вообще? Да. Это уже даже... Как одному даст, он в стенку врезался, а второй ему сзади ножик воткнул. Интересно, зачем ему рубашка? Тебе лучше бы рубашку отдал, ёб твою мать. Ну да. Это на кладбище его мать, рядом с моей могилкой, маминой, и её, она мне и рассказала про своего сына, как его бандиты убили из-за рубашки. Кошмар. Рубашки. Рубашка дешевая, зачем, интересно? А? Рубашка-то дешевая, зачем убивать ради нее? Ее можно легче купить. Хотя и дорогая, наверное, красивая и не очень дешевая. Понравилось им, они приебли к нему, снимая их двое, а он один. Одному он врезал в стенку, а второй сзади его ножом зарезал. Печально. Да, это уже как-то ниже плинтуса. В переходе, блядь, как нарочно никого не было. Ну, это уже какие-то слишком, это ниже плинтуса, что они сделали. Да, из-за рубашки человека на тот свет отправили. Ну, их же Бог накажет, как ты говоришь. Накажет, еще как накажет. А, их поймали, их судили. И чье, сколько дали? А почему они в крови сели в трамвай? Зарезали, блядь! Почему ж крови нет, если зарезали? Тогда понятно. Ну хорошо, что... Вызвало на ихней рубашке, вошли в крови рубашка, а водитель трамвая увидела, что они в крови, и сдала их в милицию. И правильно сделала. Да, еще как. А ты бы сдала? А ты бы сдала на его месте? Чего сдала? Ну, их на ее на месте водителя трамвая. Даже не сдать-то, ёпта. Да. Сдала бы. То есть ты борец за справедливость? Хули ты меня с ебеда мать сравниваешь с этой женщиной, которая сдала милицию? Ну, я бы тоже так поступил, чё? Хоть я и бандит. Я что хочу сказать, из-за какой-то рубашки человека зарезали, вот что. Да, это кошмар. Ну, можно же, так что, мы об украшениях же говорили, а? Можно и без украшений красивый быть. От золота еще морда красивой не становилась. Ну, это да. А ты там причесывайся там тоже. Будь красивой старухой. И с кем красоваться-то? Не лохматые, ладно. А то ты постоянно свою луковку сделаешь волосы и ходишь. Чего? А то ты в луковку свои волосы сделаешь и ходишь. Какую луковку? Ну, пучок. Ну, или в платок бы хотя бы заворачивала. А? В платок бы заворачивала. Нахуя мне платок? Кожа дышит. А стрижешься ты где, дома? А? А волосы где стрижешь, дома? Дома, а где же, на улице? В парикмахерской. парикмахерской. 500 рублей беру за стрижку. Какой 500? 200. 500. Каждый день дорожает. Ну, не знаю, полгода назад был 500. Это у нас, на Войковской. И все цены одинаковые. Понятно, Валентина Петровна. Кстати, как там, родственники все не сознаются из-за пропажи? Да, пожалуй, они признаются, дураки, что ли. И не навещают тебя теперь? Даже не звонят. Странно. Че это они так? Охуели, блядь. Ограбили и молчат. Ты их презираешь? Говорят, мы не брали. Нас тоже брал-то. Ну да. Их было цело. Пересчитала. Ушли, пересчитала, нету. Да. А че приехали-то? День рождения, не праздник. Ни с того, ни с сего, блядь, приехали. Ты ж говоришь... Ты же говоришь, с 9 мая тебя поздравить. Чего? Ты же говоришь, с 9 мая тебя хотели поздравить. Ты врешь, ты хуйню несешь. Какой 9 мая? Ну ладно. Не как праздник, а просто будни. То есть ты теперь и родственников презираешь, да? Презираю, что ж 30 тысяч охуели, бляди. Ну да, у старухи последний своровать это как-то низко. Только мне вот жалко, у них две собачки, но эти деньги на собачек тратят. Только меня это успокаивает, блядь. А может они деньги на себя потратят? 30 тысяч на собаку не потратишь. Ну да. 30 тысяч с пенсии можешь заново начать копить. Да, хуй накопишь. По 1000 рублей с пенсии. Это годами я копила, ебаный в рот. Ты что, по 100 рублей, что ли, с пенсии откладывала? А сколько откладывала, по столько откладывала. Сколько нужно, столько откладывала. А сейчас не будешь? А сейчас не будешь? Блядь, я не работаю всю жизнь. Тунеядские. Тунеяды, блядские. И Русланчик? Ни у кого у них, блядей, стажа нету, ебаная тварь. Сроду не работали, блядь. И Русланчик? Чего, при чем тут Русланчик, блядь? Ну он же тоже с ними. Русланчик-то? Ну он же с ними живет. Он же с ними живет. С ними? Ну и что? Может, это он взял. Он один счет живет, конечно, с ними. Может, он взял. Откуда я знаю? Может, и он. Не написано, кто взял. Ну и никто и не сознается. Я на него не думаю. Почему? Прям криминальный синдикат. Еще какой? Не 30, не 300 рублей пиздили, а 30. Да. А как это она ее научила? Подговорила в смысле? А как же еще учить? Смекнула, блядь. То есть ты думаешь, что это две племянницы твоих, да? А? То есть ты думаешь, это твои две племянницы все спиздили? Ну мало ли ты забыла деньги положить, в другое место положил и забыла. Надо было, значит, женам антресоль класть. Или в бачок унитаз. Вот там бы было целее, потому что туда хуй Но там цело было бы. Или в бачок унитаза. Деньги мочить, ты что, охуел, что ли? Целлофановый пакет вообще-то надо класть. И целлофан проникнет вода. Не проникнет в целлофан вода. А может... Дырка есть в целлофане, то проникнет. Ну, а если нет дырки, то не проникнет. Ёб твою мать, как ты без дырки? Целлофан положишь деньги, в дырку кладёшь, через дырку. Целлофановый пакет, потом ещё в один целлофановый, ещё в один целлофановый. И всё это резинками перематываешь. И потом скотчем или резинкой перематываешь. Все просто. Кто знал, что спиздятся, блядь? Ну вот всегда надо думать на несколько шагов вперед. Да. Вот не продумала. А Люське сказала уже об этом? Всем сказала. А может, от Люшки у тебя спиздило? А, ну тогда ладно. С сахарным диабетом в больнице лежит. А ты ее навещаешь? Еще не выписывалась. Да вот с этим горем в хуй я поеду. Ну не знаю, проезд-то тебе бесплатный. На автобус села, на метро поехала. А ты возьми, пригласи всех и выскажи им все в лицо. Чего? Выскажи им все в лицо, что думаешь о них. А я сказала, что никого не было, кроме вас. Нет, ты скажи, что вы, бляди, натворили, у меня денег нет, я и так бедная бабушка, я не миллионерка. Все это я высказывала, бесполезно. Пусть скинутся там каждый там по 300, по 1000 рублей. Кто скинется? Они. Ну и скинутся, 3000 получится, ёбаный. Ну хочешь, я размещу новость в сообществе пранкеров, и мы тебе деньги соберем. Ну, не я лично же буду сдавать деньги. Каждый пранкер, каждый сдаст там. Нас очень много. Ну, собирай, что я не даю собирать. Ну, может, ты не возьмешь шубу-то, ты по лестнице всю раскидала. Шуба мне нахуй не нужна. Помойки притащили. Вроде как нет, они ее купили, как мне сказали. А если бы не помой? Может, пауза заложит, блядь. А если бы была нормальная, то взяла бы? Новенькая взяла бы. Понятно. Ну, короче, надо тебе деньги собирать, да? Возьми, да собери. Ну, я прошу пранкеров, кто сколько даст, не обещай, что 30 тысяч. Может, там рублей 1000 соберем тебе. Да нахуя, чего мне 1000? Пошли вы нахуй со своей 1000. Ну как, любую, не надо помощь отвергать.